все замечательные. Мы сегодня об этом тоже поговорим. Но одно мне нравится больше всего, и я его повторяю почти каждый год. Один мне тьма, если он наилучший. Так что даже если кто-то из вас один придет, да, вот, мы будем проводить занятия, и для меня это абсолютно не меньше и не грустно, потому что если наилучше, то это уж все, это, там уже не важно сколько их, один это уже очень превышающе много, да, если он наилучший. Вот, итак, значит, в прошлый раз мы с вами начали приближаться к античной философии. В прошлый раз я представил некое такое подобие введения. В прошлый раз я говорил о возможных учебниках, да, на которые я обращаю ваше внимание. Их огромное количество, но вот те, на которые я обращаю ваше внимание. В прошлый раз мы говорили, немножко говорили об источниках, да, главный источник для первого периода, до сократического периода, мы с вами помните, да, ну, скажем так, традиционно разделили античную философию на три периода. Помните какие хоть? Да помните, конечно помните. Да не пужайтесь, все очень просто. До Сократа Сократ, Платон, Аристотель, и после Сократа, и после Аристотеля, да? То есть первый досократический такой, можно сказать, ну, отчасти подготовительный период, хотя это не очень хорошее слово, подготовительный период, когда ищется множество разных, пробуется множество разных подходов, как бы античная культура, античная мысль выплескивает огромное количество, на самом деле, огромное количество возможных путей, по которым может пойти философия. Это вот досократический период. Надо написать, не пугайтесь, входите, да, это как сад Эпикура, странник, войди сюда, здесь тебе будет хорошо, тебя здесь ожидают друзья, вот примерно так же. Так вот, значит, первый период досократический выплескивается огромное количество возможных подходов, прорабатываются возможные подходы, во втором периоде как бы определяется, да, вот можно так проинтерпретировать, можно так, определяется основной путь, по которому, возможно, пойдет в дальнейшем философия, это вот путь идеалистический, путь проложенный, путь, ну, скажем так, намеченный Сократом, вот именно намеченный, и проложенный Платоном, потом подхваченным Аристотелем и в дальнейшем другими его учениками. Опять же, не надо думать, что это был какой-то один путь. Постоянно возникали новые течения, новые попытки пойти другим путем. Но вот уж очень привлекательный и очень был вот как бы близок интуициям греков. Вот тот путь, по которому пошел Платон, судя по всему. Потому что выбираем-то мы на самом деле так вот, что нам больше нравится, то мы и выбираем чаще всего. Ну, да всегда, наверное, все-таки выбираем. Вот, второй период выбираются, и это действительно второй период, когда античная мысль, ну, скажем, достигает огромных высот, это очень хорошая такая и философская проработка, и очень неплохое, хорошее, да, понимание жизни как таковое, неотвлеченное мышление. Это мышление, хотя и говорит о реальности выше вот, чувственного мира, но это мышление, вырастающее из этого чувственного мира, это нет разрыва между чувственной мыслью, вот, чувственным миром и теми построениями, которые строятся. Вот этот разрыв появляется в дальнейшем появляется, это, скажем так, 19 век, вот это присутствует. И третий период, ну, по сути, это уже проработка того, что уже, что было до этого намечено, изложено в предыдущей эпохе. Вот третий период, он такой, знаете, он такой уже несколько усталый период, когда не появляется принципиально новых подходов, а разрабатывается то, что было ранее намечено. Вот, значит, в прошлый раз мы говорили об учебниках, мы говорили немножко об этой периодизации. Я сказал о главном источнике по античной философии, да, это фрагменты раннегреческих философов, да, сказал. Не помню, сказал я или не сказал, что еще один источник, тоже важный, на который опирается вот фрагменты раннегреческих философов, это Диоген Лаэртский. Да. Что-то мне говорил, да? А то я что-то уже две недели прошло, я уже как-то так это засомневался, говорил ли я о Диогене Лаэртском. Да, Диоген Лаэртский, мыслитель второго века, то тоже, ну, по сути, это вот... По сути, то. Да, также, об этом я не говорил, наверное, но также источниками являются произведения Платона и Аристотеля, потому что прежде чем высказать свое, особенно Аристотель любит покритиковать, причем осознанно, так глубоко, понятно, интерпретируя в свою пользу, но покритиковать предыдущие философские системы. И это для нас тоже является источником, потому что мы сразу понимаем, что же там было, как бы. Доверять целиком Аристотелю нельзя, как и доверять каждому из отдельностей античных авторов, тоже довольно сложно. Лучше все-таки собрать множество голосов и составить некое общее. Итак, теперь мы с вами переходим, собственно, к античной мысли. К античной мысли, собственно, к античной философии. Итак, значит, ну, можно сказать так, досократический период, да, начало того, что называется философией. И Диоген Лаэртский, ну, по сути, прилагает такую свое разделение античной философии. Он говорит вот в своем труде, в своем собрании, да, изречений, высказываний, любитель философии, больше таких любителей. Он говорит, что есть музы ионийские, вот в Греции, да, философские, музы ионийские и музы италийские. Это очень неплохое деление на самом деле, как это не удивительно. Ну, во-первых, здесь важно что? То, что сами греки так это понимали, что есть ионийские музы и италийские, потому что Диоген Лаэртский, в общем-то, практически такого... Он пересказывает, он воспринимает, он аккумулирует то, что гуляет в культуре, вот те взгляды. Музы ионийские и музы италийские. Ну, давайте по этому пути пойдем. Значит, итак, первый этап – это музы ионийские. Почему так называется? Понятно. Понятно, это, скажем так... Потому что мыслители, которые относятся к этому периоду, и которые на самом деле кладут начало тому, что в дальнейшем получит название философии. Я вот так вот аккуратно говорю, кладут начало тому, что в дальнейшем получит название философии. Потому что довольно много мыслителей и в 19 веке, и в 20 веке, в общем-то, говорят, что вот то, что мы относим к Фалесу, Анаксимену, Анаксимандру, в общем-то, философией-то это назвать нельзя. Философы, ну, это уж там, скажем так, ну, даже Гераклит-то, наверное, нельзя, они говорят все время. Вот, скажем так, Сократ, вот Аристотель, это уже вот, ну, Пифагор немножко, вот это уже настоящие философы. Но мы будем с вами традиционного взгляда придерживаться, и это не важно, потому что все классификации, они во многом условно, они многое важное замечают, но иногда очень многое оставляют за полем рассмотрения. Итак, музы ионийские. Музы ионийские. Значит, называется, потому что мыслители, которые относятся к этому периоду, жили на ионийском, ну, скажем так, вот если Грецию нарисовать, да, я им очень схематично, в общем-то. Кстати, кто-то тут занимался примерно тем же, чем и мы, да, трансцендентальный субъект. Здорово. Единица и троица, я уж как-то боюсь. боюсь сказать, что это такое. Вот. Ну, это Кант. Итак, значит, если говорить о... Во-первых, значит, вот Греция, вот здесь вот греческие колонии, это Ионийское море. Вот здесь вот, Италия современная. Италия, тут Сицилия. Так вот, это Греция. Так вот, первоначально, того, кого мы относим к философии, вот жили как раз вот в этих городах-колониях на восточном побережье Ионийского моря. Такие города, как Милет и Эфес. Ну, понятно, почему мы их выделяем, потому что Милет, Фалес Милетский, и, по сути, все ионийцы там были, там жили, и Гераклит. Хотя Гераклит, мы о нем поговорим немножко особо, это фигура очень простая и неоднозначная. Так вот, значит, первоначально то, что мы называем философией, появляется вот здесь, вот на Ионийском побережье, эти города, колонии, опять же, обратите внимание, не в самой Греции, а в, ну, скажем так, на окраине Греции. Почему я обращаю на это внимание? А для меня это, в общем-то, свидетельство того, что философия появляется там, где трудно, не там, где легко и где изобильно, более-менее устроено, ну, в Греции более-менее устроено, а там, где трудно, где постоянные столкновения с другими, ну, скажем так, культурами, да? Отсюда, ну, немножко отсюда. Постоянное столкновение с другими культурами. Когда надо доказывать свою правоту, когда надо включать и рациональность для, как общезначимый инструмент, да, для доказательства, ну, скажем так, правильности пути, по которому живешь ты, да, или я живу. Вот как в семье, да? А давай поговорим рационально. Жена говорит, не будем рационально. У меня другая рациональность. У меня тоже рациональная жизнь. Ладно, но тем не менее это стимулирует. Вот. Значит, первоначально там. И давайте сразу поговорим, да, об этих музах. Значит, музы ионийские. Если говорить в целом о этом периоде, об этих мыслителях, а выделяю традиционно трех из них, это Фалес, Анаксимен и Анаксимандр. Я уж особо на них останавливаться не буду, потому что, ну, у меня что-то такое подозрение, что у вас есть сведения о них. Да, и, во-первых, потому что это как бы, ну, скажем, это важно как подготовительная ступень для меня. Да? Я скажу некие основные положения, некие отличительные черты, но особо на них останавливаться не буду, потому что у нас довольно большой курс, и нам надо как бы постараться охватить побольше, не упустив ничего. Так вот, к тому же нам известно об ионийцах очень-то немного. Если вы полистаете фрагменты раннегреческих философов, то поймете, что, ну, у того же самого Фалеса нам доподлинно известны лишь 4 фрагмента. Я их сегодня зачитаю. И из них создать какую-то целостную философию, да, целостное видение мира, ну, в общем, надо проявить хорошую фантазию, да, ну, так опять вспоминается Кант. Без фантазии у нас ничего не происходит, кстати, даже наше мышление. Такого фантазийного броска, да, вот. Потому что, вот, пока мы не подключим эту нашу фантазию, там, в общем-то, очень довольно мало оснований. Хотя направление можно углядеть, но не более. Итак, значит, Фалес, Анаксимен, Анаксимандр – это ионийские философы. Для них характерно что? Вот для первого периода. Это первый момент, который мы можем и должны зафиксировать – это поиски действительного бытия, поиски действительной первоосновы всего сущего. Поиски действительного бытия, того, что на самом деле существует. того, из чего весь вот этот вот наш вот мир, изменяющийся, поиски того неизменного, что лежит внутри этого мира и дает этому миру существование. Вот поиски первоначала. Они находят первоначало, вот ионийские мыслители. Ионийские мыслители находят первоначало, вот то, что нам дает возможность сказать фрагменты. Они отождествляют это первоначало чаще всего со стихиями этого мира. Вот со стихиями этого мира. То есть Фалес с водой. Ну, понятно, логика, да? Без воды нет жизни, вода присутствует во всем и всегда, даже если нам кажется, что ее нету, на самом деле она есть, если постараться ее там добыть и определить. Вот, значит, Фалес определяет в воде анаксимен и анаксимандр. Сейчас я свою эту. Один из них определяет первоначало, анаксимандр определяет начало в, как же он называется, бесконечное, апейрон, бесконечное. Что такое бесконечное? Ну, это что-то среднее, ну, скажем так, это, ну, нечто, некое подобие воздуха. И третий анаксимен, он за вот это первоначало, истинное первоначало, которое всегда существует, которое неизменно, но ввиду своих модификаций принимает некую иную форму. И эти иные формы мы видим. Но на самом деле, вот та основа глубинная, истинная, неизменная, а помним с вами, что неизменное – это атрибут божественного, это Бог неизменен. То есть на самом деле, вот то, что ближе всего к Богу, это, скажем так, пристающий нам в нашем чувственном мире, это воздух. Опять же, тоже понятна логика, ну, опять же, мы ее можем так вот сфантазировать. Ну, опять, он об этом и пишет, кстати. Потому что где есть жизнь, там есть дыхание. Нету дыхания, все умирает человек. Понятна логика. Понятно. Так вот, ионийские мыслители находят, как бы определяют это первоначало, ну, скажем так, очень близко к стихиям видимого чувственного мира. Они определяют, скажем, это первоначало, считая, что его в первую очередь можно углядеть, глядя чувственными очами, вот чувственными очами в мир, и мы там его можем увидеть. Вода, воздух. Это вот реальность некая вне человека. Вот если говорить об ионийцах в целом, они первоначало, они ищут первоначало, это очень важный момент, потому что это будет характерно для всей философии. По сути, она этим и занимается, да? Найти то действительное, высшее, чтобы потом, соответствуя, ну, скажем так, опознать это и это действительное, и выстроить свою жизнь в соответствии с этим действительным, чтобы было нам в этом мире прилично и нормально, и после смерти хорошо, на самом деле. Вот, они определяют это первоначало и ищут, и считают, что мы его можем увидеть, глядя в этот мир внешний, и там его можем определить, и уже потом строить свою жизнь. Это для ионийцев характерно. Это первый подэтап, да, вот этого движения до сократиков. Ионийцы. А следующий этап, вот как бы, ну, здесь появляется Фалес, Анаксимен и Анаксимандр. Причем, опять же, тоже отметим, что все они живут в Милете, все они почти родственники. Сведения о том, что Анаксимен был женат на дочке Фалеса, Анаксимандр был учеником Анаксимена и так далее. Вот, то есть это вот некое единство. Кстати, сказать, обращение Фалеса тоже к философии такой интересный момент. Он занимался торговыми делами. Такую историю довольно часто пересказывают в нескольких вариантах по отношению к Равну. Занимался торговыми делами, в общем, был купцом, перевозил в другие страны, и в один момент корабли его тонут. Это одна из версий, ну и он понимает, что нечего прилепляться к этому миру, надо искать то, что никогда не подведет. Хороший вариант. Но эту историю, я говорю, во многих вариантах, ко многим философам. В общем, относят. Еще одна история, что однажды Фалеса над ним постоянно потешались, что он не занимается делами, а, в общем, занимается философией, которая никому не нужна. Вот ходит и смотрит. Да, история о том, что он как бы шел, смотрел на звезды и провалился в колодец. Вот философы вот такие вот смотрят туда, и что под ногами не видят, и в колодец. А на это Фалес, в общем-то, проявил. Видимо, очень его это достало. Он, как бы так пораскинув, решил доказать, что, в общем-то, и философы могут заниматься обычными делами, если захотят. Вот. И в один из годов, когда он понял, что будет очень богатый урожай оливок, он скупил, по сути, все оливодавильни. Вот. Ну и получилось так, что все потом пришли к нему эти оливки делать масло, ну и он обогатился огромно. То есть вот такая вот история, что если философы захотят, но они вот почему-то не все хотят. Да почти все не хотят. Ну помимо современных философов. Ну хотя и современные тоже, они разные. Как везде и как всегда, да? Все они разные. Так что, вот, значит, первый период отмечаем, ищут первоначало и находят его, связывают его с внешней реальностью, с чувственными стихиями, стихиями мира. А второй подпериод – это музы италийские. Музы италийские. Здесь в первую очередь важны такие фигуры, как Пифагор и Парменид. Пифагор и Парменид. Что важно для... Ну, во-первых, ситуативно это, как ни странно, да, вот интересно. Это вот совсем другой полюс, другая сторона, противоположная сторона греческого мира. Опять обращаю ваше внимание, это пограничная сторона, где, в общем-то, не так все просто. Скажем так, менее спокойно и менее, скажем так, устроено, чем в самой Греции. Да. Пифагор и Парменид. Это юг Италии. Опять же, греческие колонии, юг Италии и Сицилия. Греческие колонии. Вот, чем отличаются музы италийские? И действительно, отличия есть. Они также ищут первоначало. Но они находят и связывают это первоначало, вот ту действительную реальность. Да? Скажем, ту реальность, которая божественная, присутствует в наивысшей степени. Они это связывают с мыслью. Мыслью. В мысли присутствует божественное. В наибольшей степени. Скажем, то, что познается мыслью. Не во внешней реальности надо искать, а именно в мыслительной реальности. Если мы, ну вот две фигуры здесь такие важные, мы о них поговорим. Это Пифагор, ну о Пифагоре вы знаете, надеюсь. Ну, хорошо, я немножко расскажу. Ну, если говорить о Пифагоре, у Пифагора, как бы, те реальности, в которых присутствуют в наибольшей степени божественные, это есть числа. Числа. Кстати, где существуют числа? В большей степени. Это в уме, это мы. Это вот нет, вот четверочка прибежала. Нет, такого не бывает. Мы, четверочка вот здесь, вот она у нас. В мысли, в процессе мышления мы опознаем вот эту наивысшую божественную реальность. То есть переносится внимание с внешнего мира, да, на внимание переносится на человека, и на его деятельность, и в его природе находится вот это в наибольшей степени. Это не значит, что в природе не существует, да, вся природа подчиняется божественному, но мы, как люди, эту божественную реальность в первую очередь можем опознать у себя в своем мышлении. Пифагор и вторая фигура Парменид, очень важная фигура. Парменид вы тоже, наверное, слышали. Хотя, что я перескакиваю, слышали, все равно скажу. Парменид, да, Парменид скажет очень важную мысль. Бытие, истинное бытие и мышление одно и то же. То есть мы истинно существуем только тогда, когда правильно мыслим. Когда мысли. Истинное бытие и мы, истинное бытие и мышление одно и то же. То, чего нельзя помыслить, о чем нет мысли, того не существует. Вот главная идея. Мысли. Вот главное, скажем, главное место, главный толпок, главное место, где мы должны искать. Это Парменид. И в дальнейшем, да, вот это второй период, ну и, можно сказать, третий подпериод до сократического периода, подпериод – это когда философия на самом деле перемещается в сами Афины. Сами Афины, и в дальнейшем Афины станут центром философии. И на долгие годы, кстати. Не только Афины, но Афины будут центром. Первый того, кого можно назвать афинский мыслитель, это Анаксагор. Анаксагор, у которого тоже судьба была не ахти, какая, его тоже присудили к изгнанию. Анаксагор. Вот такие вот три подпериода. Итак, теперь давайте пойдем по этим трем подпериодам уже с некой, скажем такой, с реальным наполнением, чтобы не отвлеченно я вам говорил об этих периодах, а конкретно и уже из этой конкретики, опираясь на эту конкретику, на эти факты, вы уже сами могли вывести вот то, что я вам попытался представить в таких общих терминов. Итак, первый период, да, первый подпериод – это Фалес, Анаксимен и Анаксимандр. Фалес. Ну, первое – это Фалес в первую очередь. Фалес, годы жизни его примерно, опять же, мы будем говорить с некой долей погрешности. Ну, годы, так традиционно, относятся к 640 по 560-й. До Рождества Христова. То есть, видите, это 7-6 век. 7-6 век. Первое, чтобы мне хотелось сказать. Итак, значит, это Ионийское побережье, это колония, город Милет. Милет. И Фалеса считают основателем Милетской школы, и, видимо, это было так. Фалеса очень часто относят вот к таким легендарным семи мудрецам в Древней Греции. Причем эти семь мудрецов, их на самом деле было не семь, их там было значительно больше, в разных вариантах там разные имена присутствуют. Но вот Фалес довольно часто фигурирует вот в этих семи мудрецах, которые известны своими изречениями, гномами. о Фалесе. Первое. Занимался, как я уже сказал, да, купеческой деятельностью, торговой деятельностью, то есть для него была характерна связь с иными культурами, столкновение с иными культурами тоже способствует как бы вот этого пробуждению мыслительной деятельности для того, чтобы защитить себя хотя бы в первую очередь. Или предусмотреть, что надо делать, чтобы не попасть в просак. Он происходил из аристократического рода, причем аристократический род, связанный с Дидимом, с Аполлоном Дидимским. Аполлон Дидимский – это покровитель морской колонизации. То есть вот устроение новых городов, это вот обращались к этому Аполлону. Кстати, еще один момент очень важный. Существует сведения, и причем сведения довольно часто, скажем так, довольно многочисленные о путешествии Фалеса в Египет. Довольно многие философы, да, вот знаменитые, будут путешествовать в Египет. Довольно многим будет приписываться это путешествие в Египет. Что здесь характерно? Что за этим стоит? Да? А здесь за этим стоит стремление, во-первых, понимание самой греческой, самими греками, своей как-то неуглубленности, да, и попытка прикоснуться к давнишней традиции, то есть вот прикоснуться к тому, что вот есть на самом деле. Они чувствуют себя не очень уверенно в этом мире. Они чувствуют себя некими выскочками в этом мире, которые вот выскочили. И надо для того, чтобы, собственно, легитимизироваться, да, надо сказать, а вот мы оттуда, а вот наши предки оттуда, а вот мы знаем то, что знали наши древние. Вот это очень характерный момент. И отсюда многие будут путешествовать в Египет. Многие будут приписываться путешествию в Египет, и это будет восприниматься греками самими и воспринималось как подтверждение вот истинности знания, такое традиционное истинное знание. Ну, в Египте и были тоже знания. Где, значит, в Египте его путешествия, ну, говорят о том, что он познакомился с египетской математикой, арифметикой, да, и астрономией, и египетской космологией. Из того, что мы относим к философским знаниям. Значит, поиски вот той первоосновы бытия. Греки называли это архе. Архе. Давайте. Тут все простенько. Я об этом напишу. Архе. Первоначало. Исток. Архе. Начало. Начало всего сущего, да, то, из чего все, архе. Это архе, он связывает с водой, как я уже с вами говорил. Кстати, очень важный момент, что архе и фюсис, и природа, давайте тоже напишем, тут пока все просто. Природа. Так вот, архе и природа для греков одно и то же. То есть, когда они говорят, вот истинная вот природа вещей такая, это все равно, что говорить, это вот то настоящее, то божественное, вот оно именно такое. И поэтому, когда греки говорят, природа божественна, это, в принципе, не значит, что он вот так впрямую говорит, что вот этот вот стол, он и есть божество. Он говорит, что вот та сила, которая приводит это к существованию, она присутствует и в этом, она поддерживает этот стол в его существовании. Итак, значит, письменных источников о Фалесе до нас не дошло. Все в пересказах. Четыре фрагмента от Фалеса до нас дошло. Четыре тезиса. Ну, первое, все произошло из воды. Причем здесь нам надо понимать, что вода в его понимании не совсем вот та физическая реальность, да, которую мы вот. Это некое более глубокое понимание, да. Мы чувственными глазами видим, что вода это вот такая вот прозрачненькая, которая переливается, иногда можно брызги сделать. Но вот та сила, которая присутствует в воде, вот та сила, вот это понимание воды. Значит, дальше, ну, давайте я их просто назову, хотя это не очень можно пропустить. Тем не менее, второй отрывок. Земля плавает по воде подобно куску дерева. Что здесь важно? Опять же, не вот это вот прямой смысл, ну чего, сказал ерунду какую-то. Да нет, а за этим стоит более глубокое понимание, что все базируется, да, все основывается на воде. Если даже земля плавает подобно, земля малюсенькая, а вот эта вот вода, на которой она плавает, она всеобъемлющая, вот этот смысл нам более важен. Не то, что можно увидеть чувственную ночь, но земля плавает и плавает на воде. А вот этот глубинный смысл, что земля основывается на воде. Земля, по сути, меньше, чем вот та основа. Вода. Сергей Федорович, да. А вот вода, когда вот он употреблял его слово, да. Греческое вода, это если в септуагинте взять то, которое отделил Бог, это то слово? Или это септуагинт, оно не на греческом, септуагинт, да? Она там Коин. Еврейский, да, еврейский. А я, честно говоря, даже не скажу, но я думаю, что они... Ну, опять же, он не говорил на еврейском, да, но его, ну, я думаю, что на еврейском-то там словечко примерно то же, что употреблялось в обычной жизни, я думаю. Вот. Не скажу. Во-первых, две культуры, да, переводы, понятно. Но я думаю, что еврейский текст, он осязательный. Там не было вот как бы таких философских размышлений, философских подтекстов. Там евреи читали, и это было для них, на их уровне развития, и чтобы им было понятно. Поэтому, когда говорится вода, то это вода. Да, это вода, вот терминологически. Потом появляются комментарии, да, что под этой водой можно понимать не другую воду или что-нибудь такое, но это уже дальнейшая рационализация вот того текста, который был. Вот. Итак, значит, Фалес. Третье изречение, с которого до нас дошло, все полно богов. Ну, мысль тоже понятная, да, если все существует, а существует. Существует благодаря вот этой божественному, по сути, этой субстанции, да, этому архе, то, естественно, все полно богов. Мысли полно непонятно. И четвертое, что до нас дошло, это то, что магнит имеет душу. Почему? Да потому что он движет железо. Он имеет возможность двигать. Вот на Фалесе больше останавливаться не будем, просто вот зафиксируем. Что нам известно, более глубоко, более конкретно представить философию Фалеса, в общем-то, ну, не представляется возможным. Можно фантазировать, нанося уже последующие комментарии, но мы это не будем. Второй – это Анаксимандр, годы жизни 610 по 540-й. Согласно, по-моему, свидетельству Диогена Лаэрского, да, понятно, Диоген Лаэрский, Анаксимандр был ученик, товарищ и родственник Фалеса. Ученик, товарищ и родственник Фалеса. Ну и по годам как бы очень все понятно, что вероятнее всего он там был женат на дочке Фалеса. Итак, значит, Анаксиматр за первоначало, вот опять же этим первоначалом, под первоначалом он называет беспредельное. Давайте тоже напишем. Или на греческом апейрон. Апейрон. Беспредельное. То есть, опять же, то, что проникает все, то, что проникает, присутствует везде. У Фалеса это была вода, у него уже более, ну, скажем так, более абстрактное понятие вот этого первоначала. Обратим внимание. Более абстрактное первоначало. Что характерно для Анаксимандра? Для Анаксимандра. Здесь уже есть некое уточнение. Некое уточнение, некая большая, знаете, разработанность, то, что нам доступно из источника. У Анаксимандра присутствуют бинарные оппозиции. Бинарные оппозиции и бинарные аналогии. Бинарные. Вот возьмем, к примеру, космологию, то есть учение о космосе в целом, как он развивался, как он функционирует. Он говорит, можно выделить несколько стадий в космологии. Первая фаза – это выделение из объемлющего, из вот этого беспредельного, выделение некого такого центра, сгустка. Он его называет мировой зародыш. Потом на второй фазе этот мировой зародыш поляризуется на самом деле. Он разделяется на оппозиции, на противоположности разделяется. Влажное и холодное ядро отделяется от горячего и сухого. Влажное и холодное ядро отделяется от горячей и огненной коры. Дальше, третья фаза. В результате вот этого взаимодействия и разделения этих противоположностей происходит взаимная борьба, взаимное проникновение горячего и холодного, сухого и влажного, и в результате этого образуется, оформляется наш видимый космос. То есть на самом деле наш космос – это есть результат вот такого некого длительного процесса, да, процесса борьбы, разделения. И наш мир существует как вот эта вот, по сути, борьба против, ну, поторопился я с этим словом, как некая борьба, как некое состояние противоположностей. Вот. Вот это нам известно о Анаксимандре. Опять же, на что обратим внимание? Близко к понятию воды Фалеса, но есть уже и как бы большая разработанность. Большая разработанность. Ну, хотя бы в том, что уже попытка показать, как образовался космос. Да? Попытка определить, что наш космос есть, ну, скажем так, борьба разных начал. Вот. Это тоже важно. Это тоже важно. И третий. Фрагмент, который до нас дошел от Анаксимандра, опять же, цитирую по Лебедеву, вот фрагмент раннегреческих философов, это один из наших главных текстов должен быть на первоначальных занятиях. Фрагмент такой. «А из каких начал вещам рождения в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение ущерба в назначенный срок времени». Что здесь важно? Первое, да? То, что из чего все, в то все и произойдет, в то все и возвратится. А по сути, это и есть одно и то же, беспредельное, апейрон. Еще один очень важный момент, тоже демонстрирующий связь, вот на что я в прошлый раз обращал внимание, это связь религиозного и философского. Да? И у Гераклита это будет очень часто и множество раз звучать. Это, хотя бы в те же самые, и гибель совершается по роковой задолженности. Рок, судьба. Это вот то, чему подчиняется все в мире. По роковой задолженности. То есть мир есть вот то, что подчиняется этой судьбе, которая подчиняется даже боги Гомера. Ибо они, и так далее. И третий мыслитель, того, кого мы называем философами, хотя такого названия еще-то и не было, да, они себя так не называли философами, это уже будет попозже название. Третий – это Анаксимен. Анаксимен. Тоже из Милета, и годы его жизни, скажем так, нам известно о нем, что умер он примерно в 528 году. Еще один момент. Когда вы будете читать Диогена Лаэртского, я все-таки надеюсь, что вы ее так полистаете, но вдруг придете в книжный магазин, увидите Диоген Лаэртский, так возьмите, полистайте. Уж покупать-то ладно. Хотя... Потом дети будете показывать, вот читаю античную философию. Да, папа на ночь будет читать тебе. Вот, а вы довольно часто встретите не годы жизни, да практически никогда не встретите годов жизни у древних греков, а встретите чаще всего акме. Акме. Понятно, да? Давайте напишу. Некоторые слова я буду писать по-гречески, все-таки это как-то приятнее. Я вспоминаю себя. Мне... Да. Акме. Акме. Вы встретите акме, упоминание. Акме его, например, там в 540 году. Вот акме. Акме Анаксимена было в 546 году. Акме – это период расцвета, это период полноты всех сил. Примерно это 40 лет. Это возраст 40 лет акме. То есть у греков, говорят, не когда он родился, не когда умер. Опять, тоже очень важный момент, да? Вот. А когда он существует в полноте своих возможностей. В полноте своего развития. Это важнее для них. Не когда умер, не когда родился, а когда он достиг своего высшего напряжения, высших возможностей сил. Тоже интересный момент, если вот опять же сравнить современную культуру, да, и греческую культуру. Для греков важно, вот когда он достигает своего высшего рассвета, а для нас важно, когда он родился, когда умер. Что там в середине? Ерунда. И даже, опять же, обратите внимание, 40 лет. Для нас это уже, вот для современной культуры, самое лучшее это там, до 26, скажем так, да, там уже все, там уже старость. Там уже чего уж там. Для греков нет. Что, 26 лет, Господи, да что там? Дитё какое-то, да даже не дитё, а зародыш. Зародыш. Вот. то тоже интересно, тоже показательно. Аристотель в своей вот книжке про политику, в пятой главе концов там говорит, что мужчине надо ребенка заводить после 40. После 40, потому что чем он его научит, да, вот. Видимо, там продолжительность жизни была большая. Нет. Вы ошибаетесь насчет длительной продолжительной жизни. Во-первых, там и войны, во-первых, и лекарств не было вот от того. Просто если в 40 лет рассвет, значит, до этого времени доживали люди. До 40 лет доживали, но не все, на самом деле. Да, и это, видимо, тоже было достижением на самом деле. Нет, много не было. Вот если вспомнить того же самого Сократа, 70 лет, да, и уже он как бы уже готов к отходу в мир иной, на самом деле, и спокойно воспринимает этот отход. 70 лет. Нет, они, как бы я бы не сказал, что... Были единицы, да, как всегда, тот же самый Эпикур, если я не ошибаюсь, Демокрит, по-моему, 100 лет, по-моему, было. Вот. То есть были моменты, но всякое. Итак, значит, Анаксимен. Анаксимен, его Акмы, 546 год, по свидетельству дяди Лаэртского, тоже ученик и последователь уже Анаксимандра. Дяди Лаэртского и Теофраста. Значит, до нас дошли небольшие отрывки из его произведения о космологии, ну то есть о том, как устроен мир, из чего происходит, о природе космоса. Отрывок. В качестве вот этого архе, первоначала, Анаксимен выбирает воздух. Опять же, почему выбирается воздух, мы можем лишь вкладывать свои мысли в Анаксимена, но один из возможных вариантов — это воздух как наиболее подвижный, как все проникающий. Да, вот физический воздух, поэтому по аналогии вот та основа называется им воздухом. Говоря о воздухе, термин, опять же, обычный традиционный греческий аэр. Ну и воздух ближе всего вот бестелесным и проникающий. Все. Дальше, для Анаксимена, все-таки это уже несколько иной этап, да, это уже все-таки некая эволюция, повторять один к одному Фалеса и повторять один к одному Анаксимандра, ну, этого уже маловато, да. Что здесь есть новое у Анаксимена? Это то, что у него присутствует некий такой принцип параллелизма между космосом в целом и человеком. Вот такой параллелизм. Космос в целом, его структура, его состав и человек. Тоже некий такой микрокосмос. Но опять же, если говорить о христианстве, сразу понятно, да, что это будет воспринят, вот этот вот процесс. Фрагмент Анаксимена, это второй фрагмент. «Подобно тому, как душа наша, будучи воздухом, удерживает нас от распада, так и весь космос объемлет дыхание и воздух». То есть вот этот параллелизм между космосом в целом и человеческим телом. Это такой человек, в дальнейшем можно будет сказать, что человеческое тело — это частный случай, в котором космос объявлен. кстати, вот этот вот параллелизм будет очень ярко проявлен у неоплатоников. Ну, у Платона и у неплатоников. У Платина. Дальше. Присутствуют те же идеи, которые были и у Анаксимандра. Это вот процесс у Анаксимандра, да, вот помните, да, только что говорили о противоположностях. У Анаксимена будет, что все происходит как бы путем сгущения и разрежения вот этого воздуха, ну, по сути, некий вариант того же самого. Сгущение и разрежение. Наш мир есть как бы вот сгущение и разрежение. Вот наш оформленный, наш вот этот красивый мир есть сгущение и разрежение воздуха, на самом деле. Если подводить в целом итоги ионийской философии, то зафиксируем, ну, несколько моментов, хотя их немного, мы уже о них говорили. Первый – это поиски в и отождествление архе первоначала. Во-первых, поиски первоначала, второе – отождествление этого первоначала с чувственными видимыми реальностями. Хотя, опять же, мы с вами уже чувствуем, что какие-то не совсем те это реальность. Да? Воздух, воздух, вода, вода, но какая-то она не совсем та вода, которую вот мы постоянно пьем. Та вода, которую мы пьем, это частый случай вот той какой-то глубинной воды, глубинной фьюзи, глубинной природы, которую мы называем водой. Дальше. Их исследование, ну, их построение базируется на наблюдении, потому что попытка через наблюдение обосновать, да, ту же самую воздух, воду как первоначало. Попытка на опора на наблюдение и обосновывание на наблюдениях своих построений. Следующий момент – это все более и более появляется вот та тенденция понимания нашего мира как конфликта, как оппозиции, как борьба там предела и беспредельного, как борьба разряженного и сгущенного, да? Космос понимается как некий циклический процесс, периоды, сменяющие друг друга, повторяются бесконечно. Космос – это не есть вот то, что… Вот есть и есть, а тот же самый космос, космос, да, это вот… По сути, то, что есть на самом деле, да, вот все целое, он тоже претерпевает изменения. Да, эти изменения повторяются бесконечно, постоянно друг друга повторяют, но космос изменяется. Вот. Это тоже отметим. Ну, пожалуй, вот на этом закончим. С ионийской философией. Это только начало. Это только то начало, которое, опять же повторю, многие исследователи отказывают в названии философии как таковой. Скажут, ну это вот некие прообразы. Ну, отметили. А второй период, второй подпериод, о котором мы поговорим. А что-то я хотел такое очень важное сказать, поэтому, ну да ладно, еще придет мысль. Двигаемся дальше. Италийская философия. Италийская философия, и здесь мы в первую очередь поговорим о Гераклите. О Пифагоре. Гераклит. О Пифагоре. Пифагор, значит, живет он на острове Самос, это юг, юг Италии, остров Самос. И годы его жизни примерно 570 по 497 год до Рождества Христова. Говоря о Пифагоре, фигура легендарная, он одновременно и некий такой волшебник, и жрец, и ученый, и, ну не знаю, и то, что мы называем... Олимпийский чемпион. Кстати, да, тоже, тоже участвовал в Олимпийских играх и был удостоен венка. Венка. А в Греции, да, олимпийский чемпион – это, в общем, огромнейшее уважение, огромнейшее преимущество. Это полубог, да, олимпийским чемпионом, ну, показатель, да, олимпийским чемпионам предоставляли, по сути, пожизненную пенсию и бесплатные обеды от государства. Это, ну, да. Ну, там много было, кстати, кулачных бойцов, да, философов, да, там еще и стоики были, ну, в общем, да, но они были какие-то уже, ну, вот, но тем не менее, вот сразу возникает вопрос, да, вот кулачные бойцы, все-таки, наверное, какие-то кулачные бои были не совсем те, что у нас, да, наверное, все-таки. Там подразделялся именно кулачный бой, как бокс, и были еще какие-то соревнования, которые разрешалось практически все, там, ломать пальцы. Ну, я не знаю. Я не знаю, эти кулачные бои, ведь там, по-моему, если убивал своего соперника, то как-то было очень плохо тебе. Вот, ну, по-моему. Факт то, что вы не хотели допускать, потому что был невысокого роста, мы говорили, что вот. Шансов нет. Так, двинемся, да. Ну, вот. Насчет роста я не очень помню, на самом деле. Ну ладно, это не столь важно. Не столь важно. Дальше. Существуют сведения, да, свидетельства. Хотя, опять же, к ним можно относиться по-разному. К ним можно относиться, что он действительно путешествовал на восток, к Милету и в Египет, и в Вавилон. Можно, ну, а можно воспринимать это вот как то, что настолько была его мудрость мудра, что она идет из тех истоков, да, вот, из египетских и так далее. Ну, в общем, существует свидетельство о том, что он был в Египте, в Вавилоне и у Милета. Уфалес в Милете. Милет, кстати, противник Сократа, да, если помните. В апологии Сократа тот, кто против него выступил. Переселился он примерно в 532 году на юг Италии. Это Южная Италия, Кротон, где основал школу. Даже вот эта школа, что из себя представляла, довольно, скажем так, можно с уверенностью сказать некие основные черты. Основал школу в Кротоне, религиозное братство с довольно ритуализированным уставом, с общностью имущества. Мы поговорим об этом обществе, потому что оно важно, потому что по его примеру будут создаваться в дальнейшем философские школы, та же самая платоническая школа. О именно Пифагоре говорит Диоген Лаэртский, что именно Пифагор, да, впервые стал употреблять термин «философ». Дал философии, собственно, ее имя. Философ, да? Если как бы присмотреться к этому слову, любитель философии, любитель мудрости. То есть человек лишь любящий мудрость, но не обладающий мудростью, человек, идущий, стремящийся к мудрости, человек, осознающий, что он не есть полнота бытия, что он не есть тот, каким он должен быть на самом деле. Человек любящий, человек стремящийся к тому, а если он стремится, следовательно, он не обладает в полноте этой мудростью. Это очень важный момент, кстати. Да? Человек, понимающий свою, ну, скажем так, нелучшесть, понимающий свою несамодостаточность в этом мире. Если говорить о Пифагоре, то нам важны четыре, я много говорить не буду, но основные идеи скажу. Нам важны четыре как бы темы у Пифагора. Первое – это идея числа. Что такое число? Идея числа. Второе – это учение о переселении душ у Пифагора. Третье – это учение о космосе и мировой гармонии. И четвертое – это, собственно, вот школа, по какому принципу она была устроена, его братство, по которому была устроена, и ради чего оно на самом деле создается. Здесь же ведь нам для понимания, да, и философии в том числе, и культуры в том числе, нам важнее не просто зафиксировать, какая была школа, а попытаться понять, почему она вообще возникает, и возникает именно в таком виде. Ради чего, для чего? Это более научает нас знанием, нежели просто мы знаем, что у Пифагора была такая школа. Вот, первое, значит, идея числа. Если рассматривать в контексте вот этого архе, то числа – это вот как раз та реальность, доступная человеку, в которой в наибольшей степени присутствует божественное. Числа – это та реальность соединения божественного и человеческого, которая доступна для человеческого познания. Я как-то так это витиевато говорю. Вы нормально записываете? То есть числа – это та реальность, в которой присутствует одновременно божественное и человеческое. А если так, то приглядываясь, опознавая числа, строя по ним свою жизнь, мы становимся наиболее близки к божественному. Понятно, да? Простите, у меня вопрос. Ну, давайте. Только не длинно. А, хорошо. Давайте. Речь идет о математике? Нет. Математика – это частный случай чисел. Вот главное, значит, числа, вот так осознайте, да? Числа – это та реальность, мысленная реальность, в которой одновременно присутствует и божественное, и человеческое. Это, скажем так, в которой, да, это вот та бытийственная реальность, в которой касается и божественное, и человеческое, они наиболее близко подходят. Математику пока не берем. Математика – это как бы видимость вот тех логических закономерностей, по которым функционирует мир. Математика как таковая. Когда мы говорим числа, мы говорим цифры. Когда говорят греки о числах, вот Пифагор говорит о числе, он не имеет в виду цифровое. Да, он имеет в виду бытийственное. Бытие он имеет в виду в первую очередь. Вот. А наша арифметика, наша математика, это уже есть как бы внешнее вот этого, вот того истинного бытия, в котором функционирует наш мир. Ну, а мы не изрекаем этот вопрос. Сейчас расскажу. Все, понял. Простите. Понял. Нет, нормально, все нормально, все хорошо. просто то, что я буду говорить дальше, оно даст понимание вот этой игры чисел. Поэтому. Итак, значит, число на самом деле в первую очередь это истинное бытие, то, что есть на самом деле. А уже выражение это уже числа. Уже вот, ну, как бы циферки, которые. Хотя у них-то там циферок не было. Дальше. Числа это на самом деле для Пифагора, это следы присутствия Бога в этом мире. Это следы его законодательства, по которым функционирует божественное в этом мире. По которому функционирует этот мир. Вот. Числа на самом деле, опять тоже очень важный момент, они нам подсказывают, что в этом мире не все относительно, есть некие неизменные константы. Числовые закономерности, они 2 плюс 2 всегда 4, да, предположим. А исток неизменности, кто неизменен, что неизменно в мире? Божественное. Божественное ему незачем и не во что изменяться. Он божественное, оно и есть божественное. Так вот, числа – это как раз вот те реальности, через вглядываясь в которые, опознавая которые, мы фиксируем, ну, по сути, волю, да, те закономерности, по которым существует мир, да, мир в целом. Значит, числа – это принцип неизменности, принцип определенности, и для Пифагора числа это принцип, в общем-то, ну, скажем так, принцип благоустроенности. Дальше, еще один момент, который тоже надо сказать. Само понятие космос, что подразумевалось греками под этим. Космос, да? Ну, понятно, это вот все, что есть. Но само греческое слово космос, космос, это один из первых смыслов, это соразмерность, украшение, красота. Красота. Космос. Соразмерность, красота и так далее. Красота. Вполне возможно такое выражение, но опять же, вот у вас космическая прическа. Замечательно, красивая прическа. Для греков. Греческий язык того времени. Да, один из первых смыслов это красота. То есть мир воспринимается как некое замечательное, красивое. Да? И это красивое на самом деле базируется на, да, то, что мы можем опознать, мы можем зафиксировать на неких константах, бытийственных константах. Эти бытийственные константы для Пифагора это то, что эти бытийственные константы мы можем опознать, будучи людьми, через числа. Через числа. Как бы понимание этих бытийственных константов на человеческом уровне есть числа. Да. Давайте. А вот эти числа, они имеют какой-то вот количественный эквивалент? А количественный эквивалент, например, это 5, уже, 6, это 6, уже, это уже эквивалент с, вот количественный. Вот опять же, говоря о числах, я бы обратил внимание ваше первый момент на качественный состав, да? Это бытийственный, это истинное бытие, да? Это то бытие, в котором присутствует и божественное, и человеческое, это то бытие, ну, скажем так, вот, на качественный состав. Да, если снижать на уровень человеческий, то это имеет количественный эквивалент. Да. Шестерка, семерка, один, два, три. Какое-то первое число. Первое число. Естественно, конечно же. И сейчас мы об этом скажем. Естественно, даже более того, там будет не первое число, там будет борьба предела и беспредельного. То есть когда этот... Сейчас. Вот как... Итак, значит, если говорить о космосе в целом, да, говорить об этом первочисле, то первочисло не само по себе, да, единица не сама по себе, из которой все возникает. А из наш мир возникает из борьбы предела и беспредельного. В результате их конфликта появляется единица. То есть, опять же, обратите внимание, в первоначале у Пифагора, в самом глубинном, глубоком, глубочайшем, не число. Это борьба предела и беспредельного. Если вспомните Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки», борьба дионисийского и аполлонического начала, как раз очень похожа на это. То есть, предельный, пример можно привести, опять же, почему так, Сергей, из религиозных воззрений. Инь-янь, да, конечно. И это опять же говорит нам о том, что некие одинаковые интуиции присутствуют у разных культур. Вот те глубинные, одинаковые. Опять же, я даже говоря там о мировом яйце, о мировом зародыше, когда говорила об анаксимении, об аксимантрии. Да. То есть вот некое единство человечества вот на самом глубинном уровне. Оно присутствует. Инь-янь. Похоже. Борьба предела и беспредела. Дионисийское аполлоническое начало. Похоже на инь-янь? Еще как. Мужское это определенное, аполлоническое, а это женское беспредельное. Женское отсутствие мужского. Отсутствие мужского, ладно. Вот. Итак, значит, предел беспредельный, Китай, да, и не я, соглашусь. Итак, значит, единица, да, вот эта вот первая единица, она рождается из борьбы вот этих вот предела и беспредельного. Откуда, почему он это берет? Все философские воззрения, они базируются на религиозных предчувствиях, на религиозных воззрениях, на самом деле. Даже если человек отрицает эти религиозные воззрения, тем не менее они глубоко в нем присутствуют. Точно так же, как сейчас в современной культуре, отрицая христианство, тем не менее такие ценности христианские, религиозные, как свобода, принимаются абсолютно всеми. Почти. Вот. Точно так же, говорить, почему пределы беспредельны, это уже вопрос бессмысленный. Точно так же, если говорить о сегодняшних, если вы так вот глубоко поспрашиваете, а почему я считаю так, а не так, а вы скажете, потому что вот есть раньше. А вот если спросить, а почему раньше вы считаете так, вот самые глубинные основания, это основание будет вами принято верующим. Оно будет принято в силу религиозно-культурной традиции. Кстати. Я понятно говорю, Как-то я прям... В этом смысле генетически почти. Генетически я не очень люблю этот термин, культурно-исторически, традиция, та основа, на которой мы невидимо базируемся всегда. Хотим, не хотим, понимаем, не понимаем. Отрицаем, не отрицаем, но тем не менее мы базируемся на ней, мы вырастаем из нее, мы ее плоть, мы ее продолжение. Как бы зов предков. Зов предков, опять же, не люблю я этот термин. Зов предков, но. Я в поэтическом скорее. Зов предков, это уж я боюсь даже. Двигаемся дальше. Отдыхаем минуток 10. До часу. Да. до часу. И я что-то так подумал, там насчет трех пар на самом деле. Кстати, силы-то на три пары у вас как? Не сегодня, а вообще есть? Нет, ну... Нет, я-то... Мне-то... Так, а что будет? 3:20, да? 14:30. Ну ладно, пока давайте по две, а потом посмотрим. Сергей Сергеевич, а учебник философии Спиркина плохой? Да ничего, они все ничего, они все ничего. Понятно. Но мои лекции лучше. Ну понятно. Я как бы. Я, в принципе, в прошлый раз называл вот те учебники, которые, ну, как бы. Да, писали, просто у меня есть такой дома. Вот. Ну ничего, они все, в принципе, они все примерно одинаковые, на самом деле. Они все базируются на тех, которые я вам назвал. Ну просто из советского времени там, может быть, какие-то поправки на. Я внимательно не смотрел, но. Ну, не совсем из советского, не совсем. Ну, вот, как бы, ну, не, можно пользоваться. Понял, спасибо. Чем их внимание, это лучше. Да, бывает хуже, когда, в общем-то, они готовы слушать, а говорить-то, в общем-то, и не знаешь о чем. Это хуже. Да, вот так получилось, что я где-то так, ну, начал рассказывать, только вижу, что у тебя полчаса времени прошло, а я уже так это уже говорю не на виду, скажу, так начал как-то уже. Почему я и взялся за эту новую практику? Возможно, наше познание. Вот, ну, давайте.